Оружие выглядело особенно холодно и зловеще. Мостик озаряло слабое красноватое сияние навигационных приборов. Харит бросил на меня короткий приветственный взгляд. Стоящий за штурвалом Хазлтайн слегка кивнул, давая знать, что заметил мое присутствие, и продолжал начатую фразу. — Это самая двухмачтовая уродина. Им, конечно, пришлось отдать ей главный приз. А что делать? И все потому, что какой-то умник откопал недосмотр в рейтинговых правилах. Все опытные разработчики яхт только и заняты тем, что выискивают недосмотры в правилах, — ответил Харриет. — Это их хлеб? Создать яхту, которая не уступает в скорости остальным, но превосходит их по рейтингу, это и определяет успех в регате. Не только скорость, но и рейтинг. Когда организаторы измышляют новые правила, которые тут же выводят из игры множество отличных старых яхт, они клянут, что правила останутся неизменными многие-многие годы. А что же происходит на самом деле? Стоит кому-нибудь наткнуться на действительно блестящую мысль и стратить $1000, чтобы проверить свою теорию, они тут же подрубают ему крылья. Это частная лавочка. И бедняги и умники, вроде этого твоего парня из Принстона, обречены на провал. Он вовсе не из Принстона, а из... Все это очень интересно, — вмешался я. Но кто мне скажет, где мы и как дела с топливом? Харит показала вперед по правому борту. Куба вон там, а с топливом все в порядке. Даже с полуторатонным катером на буксире мы израсходовали самую малость. Эта баржа Клеопатры явно создавалась для дальних переходов. В море кто-нибудь есть? Никого. На радаре пусто. Весь океан в нашем распоряжении, дорогой. Этот радар сможет засечь малые объекты типа патрульных катеров? Харит пожал плечами. Вряд ли. Дерево и стекловолокно обнаруживается только на ближней дистанции, в отличие от металла. Но то же правило действует в обратную сторону. Наш катер состоит из тех же материалов. Так что если наш радар не способен обнаружить их, то их приборы не обнаружат нас. Хотелось бы надеяться. Тем не менее, как только сбавим скорость, подтяни свой катер поближе. Если мы все-таки засветимся, я хочу, чтобы они видели одно, а не два судна. Харит повернулась и пристально посмотрела на меня. — Ясно, ты у нас умник, гений, — поправил я. — Во всяком случае, надеюсь, что это так. — Это мы сможем сделать и сейчас, — сказала она. — Сбавь обороты, Билл, самый малый, я сейчас вернусь. Я последовал за ней, и мы подтянули маленький катер к левому борту, после чего вернулись на мостик. — Попробуй 1000 оборотов в минуту, посмотрим, как он пойдет, — сказала Хэрриет, поглядывая вниз на привязанный катер. — Отлично. Курс 1-8, Билл. Прямо на юг. Надеюсь, этот глубиномер исправен? Мы должны выйти на внешнюю отмель. Вот и она. Глубина 70 сажений. Уменьшается. — Курс 1-8, — сообщил Хазлтайн. — Так держать. 40 сажений. Уменьшается. Вон та низкая темная полоса. Впереди это берег Мат. Впадина прямо по курсу. Проход между островами. Слева по борту Кайо Негро, справа Кайо Перро. Чуть правее, Билл, мы слегка отклонились к востоку. Держи 1-9-5 пока. Самый малый. Щелкни мне переключатель, Мат. Я предпочитаю читать в футах. 25 футов. 20, 15, 15. Левее на 1-6-5, Билл. Прямо 10 футов. 10, 8, 10. Похоже, мы вошли в фарватер. В противном случае мы давно сидели бы на мели. Теперь осторожно двигайся вперед и немного влево. Кажется, тут есть течение. Долгое время царила полная тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом двигателей. Береговая линия впереди сделалась выше и темней. 7 футов, — тихо промолвила Харит. Осторожно, Билл, тут вбит столб, оставишь его слева. Им пометили край отмели. Отлично, вижу его на радаре. Вот он, слева по борту. Держись поближе, молодец. Теперь держи курс вдоль побережья, пока наш адмирал не решит, откуда начинать атаку. Господа, перед вами клуб де Песка де Кайо Негро. За исключением шепота лениво работающих двигателей, вокруг царила тишина. На фоне неба вырисовывались очертания пальм, но ниже все тонуло во мраке. Хазлтайн поднялся из-за штурвала. Автомат в его руках слабо поблескивал в красноватом свете приборов. Не дожидаясь указаний, он сосредоточил внимание на правом борте. Я обратился налево. Ред-барон тихо входил в темную лагуну.